Глава 5. На следующее утро Поликарповна остановила проходившего за водой Нефедку и, позвав его к себе, рассказала ему все, спрашивая совет, как поступить. «Я говорил, что-нибудь тут да не так. Скажи, пожалуйста, чего это ради чужой человек ни с того ни с сего на другого будет работать спину гнуть?» Вот оно так и пришлось. Он топориком-то потюкал, по душе с тобой обошелся, а у тебя через это рука против его не поднимается. Тебе бы сейчас случаем пользоваться, что дачник густ пошел крыть почем зря, да в сундук прятать, а у тебя против него руки связаны. Ну да вот что. Он пьяным жестом сложил руки на груди, взял себя ладонями под мышки и задумался, опустив голову. Потом, подняв голову, сказал: «Ставь, видно мне, четвертную на пропой души, и устрою я тебе это дело в лучшем виде. Человек он, видать, хороший, в суд не пойдет. Ты уйди на денек, скажем, к дочери за реку, а я ему от твоего имени объявлю, чтобы он убирался по добру, по здорову. Потому что, ежели ты его не выставишь, а только плату на него накинешь, то тебя потом хуже совесть замучает смотреть на него, потому что ты старушка религиозная, и душа у тебя совестливая». «Верно, батюшка, замучает», — сказала Поликарповна, забрав подбородок в руку и скорбно покачав опущенной головой в черненьком платочке. Она как-то вся потерялась, даже осунулась и побледнела за эти дни, а на руках и на щеках виднее выступили лиловые пятна, что бывает у глубоких стариков перед недалеким часом смертным. «Ну вот, а я полегонечку тут все сделаю. Так и так, мол, старушка богобоязненная, совестливая. Самой ей разговаривать с тобой стыдно, потому что ты человек-то очень хороший, как с матерью родной с ней обошелся, и потому она это дело мне припоручила». «Верно, милый, верно. А как же деньги-то ему, что задачу он заплатил, отдавать придется?» «Ты с этим погоди, не юли. Сами забегать вперед не будем, а там видно будет. Если еще бутылочку прибавишь, то и с этим как-нибудь справимся». «А в суд, думаешь, не подаст, батюшка?» — спросила старушка. «Может быть, спокойно, не такой человек. Считал он тебя, можно сказать, родной матерью, а как увидит, что оказалось сволочью, он просто плюнет и уйдет поскорее, и ни о каких деньгах не вспомнит. Ему смотреть на тебя противно будет, а не то, что еще в суде с тобой разговаривать. Ты на этом деле целковых 30 выгадаешь. Все 100, милый. Ну, конечно, ежели бы на какого-нибудь жулика налетело, так тогда бы плакали твои денежки. И за такую штуку он бы тебя в бараний рог согнул. А раз с таким человеком дело имеешь, тут вали смело». Старушка горестно, озабоченно смотрела перед собой в землю, собрав рот в горсть. Потом, наконец, видимо, решившись, подняла привычным жестом руку ко лбу, чтобы перекреститься, как крестится перед начатием дела, но сейчас же как-то испуганно опустила ее и, вся потемнев, изменившимся голосом, торопливо проговорила: «Ну, делай, как говорил». После вечернего чая, покрывшись платочком и перекрестившись на закрытую церковь, она потихоньку от постояльца пошла к дочери за реку. Солнце уже светило мягким предвечерним светом, и по столбикам крыльца шли солнечные радуги от воды. А из ограды доносилось свежее благоухание цветущих яблонь, которые от брызнувшего из облачка дождя сверкали прозрачными каплями на мокрых листьях и на снежно-розовых цветах. 1929 год.